Глава 22. В доме пахло по-другому. Какой-то человеческий резкий запах заглушал густой древесный аромат. Я стояла неподвижно, прислушиваясь. В доме ли Бриджит? Я думала, что правильно рассчитала время. Но, может быть, она еще здесь? Наверху капал кран. Я тихо пересекла кухню. Выдохнула. Она приходила и уже ушла. Пол был еще влажный. Бриджит черкнула мне записку, сообщая, что налила в водосток средство для чистки труб. А если это не сработает, она вызовет сантехника. Я скомкала записку и выбросила в мусорное ведро. А потом закопала на нижней полке морозилки готовую замороженную еду. Там она будет в безопасности. Они все равно не видят дальше емкости с кубиками льда. Я с опаской брела по траве к бассейну. Было непривычно находиться здесь в полном одиночестве. Лязгнула калитка. Дверь в голубятню со скрежетом открылась. Было жарко. Я не застелила постель. Из потолочных балок на постельное белье нападали какие-то мелкие стружки, похожие на сено. Стряхнув их на пол, я расправила простынь и взбила подушки. Мне снова почудилось, что я чувствую запах тела Шона, того геля, который он наносил на волосы. Я вспомнила, как однажды вышла из дома без разрешения, и он ждал меня в моей комнате. Может, моя осторожность была чрезмерной, но я проверила паспорт за картиной и деньги в бачке унитаза. Все было в целости и сохранности. Потом я поплавала, а после почитала, заслоняя книгой солнце. Насыщенно синий цвет неба резко контрастировал с белизной страниц. Мне оставалось дочитать всего одну главу, и когда книга закончилась, я попыталась полежать с закрытыми глазами, вытянув руки вдоль тела. Во дворе было очень тихо, словно он завяз в густом горячем желе. Трещали цикады. Я открыла глаза. Уверенно, я слышала какой-то шум. Откуда-то из-за изгороди донесся хруст веток. Я встала, надела футболку и заглянула в щель между изгородью и стеной. За забором, в жесткой траве, рядами росли скрюченные плодовые деревья с выцветшими от солнца белесыми стволами. Отделившись от плодоножки, спелая слива полетела вниз, задевая листву, и с глухим стуком шлепнулась на траву. Я на цыпочках прошла через проем и оказалась под сенью деревьев. Здесь было прохладнее, сильно пахло хвоей и, возможно, навозом. Я устремила взгляд вдаль через поле. Там, где заканчивался желто-зеленый простор, взгляд упирался в пышные белые облака на горизонте, напоминающие вулкан. Мне стало не по себе. Я приказала себе не глупить и перестать паниковать. Направилась обратно к дому, подмечая по пути признаки отсутствия в доме гостей. Солнечные очки Айрис на столе, смятая салфетка под стулом, плавки, свисающие с гребенки на одном из окон верхнего этажа. Интересно, как у них дела? Как Марта? Она не сможет доверить матери свою тайну сегодня, когда вокруг столько народу. И что же все-таки происходит между Филом и Клэр? Я попыталась представить себе, как развивались их отношения. И можно ли это вообще назвать отношениями? Или же это было нечто более мимолетное? Как это началось? Зажимались на какой-нибудь тусовке, решила я. Имеет ли это значение? Наверное, нет. Они оба эгоисты, ищут острых ощущений. Бедная Ребекка. Будет лучше, если она об этом узнает, или пусть остается в неведении. В любом случае, это унизительно для нее. Я пересекла кухню и прошла по коридору в прихожую. Скользнув взглядом по крутой лестнице, ведущей наверх, я увидела фрагмент деревянного пола и приоткрытую дверь. Кран по-прежнему капал, но не ритмично, как стук сердца, а неровно, как будто кто-то барабанит пальцами. Где-то билось в оконное стекло муха. На площадке второго этажа был длинный, почти во всю ширину дома, коридор. Здесь стоял кислый запах сна и старых подушек с нотками дезинфицирующего средства. Я пошла по коридору и открыла первую дверь слева. За ней оказалась комната, явно играющая роль хозяйской спальни. Просторная, светлая, с тремя большими окнами и закрытыми ставнями. Еще там был сложенный из камней камин и кровать с балдахином и обитым тканью изголовьем. На ближней ко мне подушке лежала дешевая ночнушка телесного цвета, а на туалетном столике рядом с ней разместились беруши, маска для сна и книга в бумажной обложке. На столике по другую сторону кровати стопкой лежали газеты, журналы и несколько книг в твердой обложке. На вершине горы расположились мужские очки, пачка таблеток для пищеварения и банка с пробиотиком. Соседняя спальня явно принадлежала Лайле и Роланду. Окна выходят на главный вход. В комнате царит порядок, кровать аккуратно заправлена. На комоде примостились две банки крема для лица, ночной и дневной, судя по виду, недешевого, пластиковый футляр с брекетами и кое-какая юридическая литература. В комнате была собственная ванная, через которую можно было пройти в соседнюю комнату. Эллиот не распаковал вещи, и футболки с трусами буквально вываливались на пол из его маленького чемодана, а под кроватью валялась пара кроссовок внушительного размера. На противоположной стороне коридора была еще одна ванная, а рядом с ней спальня девочек, где мне уже довелось побывать. Дальше по коридору располагалась маленькая комната с двуспальной кроватью, очевидно, занятая Клэр. В гардеробе аккуратно висели платья с дизайнерскими бирками, а на подстолье раковины высилась гора дорогой косметики. Кровать была заправлена, а на подушке красовалась ее ночная сорочка, черно-розовая, на тоненьких бретельках и с расшитым искусственными камнями подолом. Мне стало больно от резкого контраста между этим розовым бельем с лососевым оттенком и застиранной бежевой сорочкой ее сестры. На полу стояла, прислонившись к прикроватному столику, кожаная сумка. Во внутреннем кармане я нашла кредитную карточку и сфотографировала ее с обеих сторон, а еще обнаружила толстый, набитый деньгами пластиковый конверт. Судя по весу, там было несколько сотен евро. Я положила его на место и пролистала путеводитель Клэр от издательского дома «Конде Наст». «Конде Наст Паблишинг» — ведущий американский издательский дом, известный такими журналами, как «Vanity Fair», «Vogue» и «The New Yorker». Она загнула уголок страницы, на которой размещалась статья под названием «Лучшие спа-отели мира». Почти все они находились в отдаленных уголках мира — Южной Африке или Австралии. Но один был во Франции. Мезон Ила. Пятикомнатное святилище, наполненное индийским антиквариатом, вручную расписанной посудой и отделанное деревом светлых тонов. Естественный путь к оздоровлению. Отель располагался в департаменте От, на юго-западе страны, и славился своим шеф-поваром. В наружном кармане сумки обнаружилось несколько аккуратно сложенных клочков бумаги. Я развернула их. К купоны на скидку из разных английских супермаркетов и пара чеков из Boots, обещавших 30% скидку на следующую покупку. Boots — британский магазин товаров для красоты и здоровья. У Клэр дорогой вкус, но при этом она бережлива. Это стоит запомнить. Последняя комната методом исключения принадлежала Робу. Там царил полумрак. Ставни были открыты лишь наполовину, а с гребенки на окне свешивались его черные плавки. Кровать была не застелена, а на полу валялся свернутый чехол для костюмов. Рубашки и брюки внутри него были намотаны на вешалку. Никаких следов ноутбука. Я села на край кровати и сделала глубокий вдох. Меня вдруг охватило сильное желание положить голову на его подушку. Закинув ноги на кровать, я немного подвинулась и легла, уставившись в потолок. Мои волосы еще не высохли. Я чувствовала запах свежевыстиранного белья и шампуня. Я представила, как он лежит на этом самом месте, и мое сердце несколько раз подпрыгнуло в груди. Да что со мной такое? Я же должна держать все под контролем. Под подушкой чувствовалось что-то твердое. Я достала из-под нее не книгу в твердой обложке, как ожидала, а кожаный блокнот Роба. Я провела по обложке кончиками пальцев и села, продолжая сжимать его в руках. Он был увесистым и толстым. Я вспомнила, как он описывал свой метод работы в газетной статье. У него, как у полицейских детективов из телевизора, тоже была своя маркерная доска. Мне стало интересно, написал ли он что-нибудь обо мне. Чего я ожидала, открыв блокнот? Что мне удастся проникнуть к нему в голову? Ну или хотя бы увидеть там диаграммы, карты, описание персонажей, наброски? Но первая страница была пуста. Я перелистнула ее. Пусто. Перелистнула снова. Пусто. Пусто. Пусто. Закрыв блокнот, я задумчиво погладила его большим пальцем. Может, это второй блокнот, запасной? Если так, зачем держать его под подушкой? Зачем прятать пустой блокнот? Я встала с кровати и заметила рядом потрёпанную книгу в бумажной обложке. Роман Дафни Дю Морье «Козёл отпущения». Я перевернула книгу. Там было пятно от чайной кружки, заслонившее некоторые слова. Но из прочитанного я поняла, что в книге повествуется о мужчине, который притворяется другим человеком. Его лицо и голос были мне слишком хорошо знакомы. Я смотрел на себя самого. «Это просто совпадение», — заверила я себя, положив книгу на место. Но из комнаты я вышла в смятении. Осталось исследовать только одно место. Коридор упирался в помещение со свободной планировкой. В домашней Библии оно обозначалось как укрытие. Там находился диван, маленький рабочий стол с простым компьютером, принтером и стопкой офисной бумаги. На некоторых листах был напечатан адрес. Я бегло осмотрела книжные полки. Джон Ле Карре, «Сапиенс. Краткая история человечества». «Сто лет одиночества», «Мэриан Кейс». Но тут, пробегая глазами по книгам на верхней полке, я заметила знакомую черно-красную обложку. Когда-то она мне часто встречалась. «Пристенок». Книга была в твердом переплете с потрёпанной по краям суперобложкой. Я взяла ее с полки. В аннотации говорилось: «Неизвестная страна, таинственная женщина, ужасное преступление. Захватывающий дух, непревзойденный триллер, сюжет которого разворачивается во времена Холодной войны, повествует о том, как мы лжем другим и самим себе. Я взглянула на фотографию на обороте. У мужчины было худое лицо и длинные волосы с челкой и темными кудрями вокруг ушей. Фото не студийное, а сделанное где-то на отдыхе. И голова была слегка повернута в сторону, так что одна щека и глаз оказались в тени. Мужчина на фото вообще не напоминал Роба. Я присмотрелась. Это вообще Роб? Ну, конечно, это он. Фотографии авторов, по моему убеждению, часто даже отдаленно не напоминали самого человека. Виной тому было тщеславие или желание издателя воспроизвести определенное настроение. Я взглянула на дату публикации. Книга была издана 5 лет назад. Фото могло быть сделано и за год до этого, так что ей где-то 6 лет. Это более молодой Роб Керен. Вот и все. Я начала читать его биографию. Роб Керен вырос в Олдеме, Манчестер, и получил педагогическое образование. Он живет в Далстоне с кошкой породы Мейн-кун и своей девушкой, политтехнологом Карой Бертон. Я села на диван. Было такое ощущение, что меня сейчас стошнит. Лицо горело. Девушка. Политтехнолог. Настоящая серьезная профессия, должным образом вписанная в реалии нашего мира. У нее наверняка блестящий диплом и ученая степень. А еще карточка постоянного клиента сетевой кофейни. Наверное, у нее абонемент в фитнес-клуб, где она занимается на велотренажерах. А когда ей в дверь стучатся представители Amnesty, она их внимательно слушает, а потом сообщает данные своей банковской карточки. Amnesty International — международная амнистия. Неправительственная правозащитная организация, основанная в Британии в 1961 году. Идеальный объект. Я бы ее в 2 счета обдурила. Они живут вместе. У них есть кошка. Какую игру он затеял? И зачем флиртует со мной? Он заставил меня почувствовать, что видит меня насквозь. Он использовал на мне мои же приемы. Да кто он вообще такой?